Вопросы наизнанку. Жил однажды мальчик, который очень любил задавать вопросы. Это, конечно, совсем неплохо. Наоборот, даже очень хорошо, когда человек чем-то интересуется. Но на вопросы, которые задавал этот мальчик, почему-то было очень трудно ответить. Он спрашивал, например, «Почему у ящиков есть стол?» Люди смотрели на него с удивлением и иногда отвечали. «Ящики существуют для того, чтобы класть в них разные вещи, например, ножи и вилки». «Для чего нужны ящики, это я знаю», — возражал мальчик. «Но вот почему у ящиков есть столы?» Люди качали головой и уходили от него. А мальчик снова спрашивал, уже у других. «Почему у хвоста есть рыба?» Или «Почему у усов есть кошка?» Люди пожимали плечами и спешили уйти. Ведь у каждого есть дела. Так мальчик и рос. Что ни день, то несколько десятков вопросов. Наконец он вырос, стал взрослым и по-прежнему без конца задавал всем странные вопросы. Но люди не хотели отвечать ему. Тогда он уединился в небольшой домик, что стоял на вершине одной горы, и стал там жить в одиночестве. Целыми днями он выдумывал вопрос за вопросом и записывал их в тетрадь. А потом сидел и ломал голову над ответами. Но почему-то так и не находил их. Он записывал, например, в своей тетради. «Почему у тени есть сосна? Почему облака не пишут писем? Почему марки не пьют пиво?» От такого множества вопросов у него, разумеется, начинала болеть голова. Но он не обращал на это внимания. У него уже и борода отросла, а он все продолжал сочинять вопросы. Он и не подумал постричь бороду. Он только спрашивал себя, почему у бороды есть лицо. Словом, странный это был человек. Когда он умер, один ученый провел некоторые исследования и обнаружил, что человек этот, еще когда был маленьким, привык надевать носки наизнанку, и ему так ни разу в жизни и не удалось надеть их правильно. Точно так же он так никогда и не научился задавать правильные вопросы. Со многими людьми еще такое бывает.